Заполнен зал, в котором было пусто. На сцене свет, а в зале меркнет свет. Сейчас вас будут развлекать искусством. Сегодня просто плановый концерт. На два часа вы станете добрее. Быть или не быть, решите в пользу быть. Чтоб ни о чем потом, не сожалея, уйти домой и все к чертям забыть. На празднике наважен, который мы встречали, весь город был украшен волшебными свечами. И свечи так горели, так искренно, так ярко, а к вечеру сгорели без дыма, без огарка. Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену с той стороны, где дверь, служебный вход, где все имеет подлинную цену, где все не так, где все наоборот. Как вы любили кости мыть артистам за водку и за низкую мораль. И в личной жизни, мол, у них нечисто, и часто, мол, спиваются, а жаль. Как вам не стыдно, уберите лапы, не смейте лгать и верить тем, кто лгал. И тихо встаньте и снимите шляпы пред тем, кто вас сегодня развлекал. На празднике на вашем, который вы встречали, весь город был украшен волшебными свечами. И свечи так горели, так искренно, так ярко, а к вечеру сгорели без дыма, без огарка.